понедельник Игорь вернулся с работы немного раньше обычного. Начальник ехал в его сторону и подбросил до дома на своей машине. Ольга сидела в кресле и листала один из учебников, которые были в беспорядке навалены на стоящий рядом с креслом журнальный столик. «Ты же вроде уже подготовилась», – спросил он. «С директором по поводу экстерна говорила?» «Повторение – мать учения», – отозвалась девушка. «А с директором, да, говорила». Как ни странно, он расстроился, но согласие дал. Поэтому с завтрашнего дня от занятий меня освободили, а первый экзамен уже в среду. Он сказал, что постарается не затягивать сдачу экзаменов. Английский я сегодня с Диночки уже сдала, проставит, когда будут готовы документы. А лабораторные? Сначала экзамены, а практика потом. Я, может быть, кое с кем вообще договорюсь без практики. А Ханина сегодня на занятиях не было. Наверное, отлеживается после воспитательной работы отца. А толку-то с той работы? Все нужно делать вовремя. А так его мамаша еще и побои от отца запишет на мой счет. А Горбатова только могила исправит. Ты на работе говорил по поводу возможного увольнения? Намекнул главному инженеру. А он? Пообещал увеличить оклад. Пришлось объяснять, что мне, возможно, придется уехать из города. Следующие две недели Ольга сдавала экзамены и уламывала учителей простить ей практику. С последним были согласны не все. Визит к директору с просьбой обеспечить ей возможность быстро отчитаться с практикой результатов не дал. И в дело пустили тяжелую артиллерию в лице начальника управления образования администрации. Условий Ольги никто обеспечивать не стал. Ей просто поставили зачет по всем лабораторным работам, что и требовалось. «Можешь меня поздравить», – сказала она Игорю, который все-таки взял две недели отпуска и каждый день провожал ее в школу и обратно и терпеливо дожидался, пока она сдаст очередной экзамен. «Все экзамены сданы и все на отлично». Сказали, что оформление аттестата займет некоторое время. Со школы я, слава богу, разделалась. Пошли домой. «Ты у меня умница», – похвалил он, помогая ей надеть пальто. «Заслужила поощрение, так что проси, чего хочешь». «Ты меня сегодня дома поощришь», – шепотом на ухо сказала Ольга. «Пошли отсюда, а то в тебе сейчас взглядами дырки протрут. И так вся школа судачит. Что за симпатяга у Дробышевой? Вариант, что ты мой родственник, даже не рассматривается. Доходимся до комиссии по делам несовершеннолетних. Если начнут всерьез проверять документы, пошлют запрос моим родителям. Ну вот, сестра удивится тому, что у нее, оказывается, есть взрослая дочь. И что тогда? Опять напрягать мэра? Кстати, когда думаешь к нему идти? У тебя еще сколько дней отпуска осталось? 6? Тогда давай сегодня позвоним мэру и скажем, что приняли окончательное решение. Если его покровитель в Москве и получится быстро договориться, то вполне успеем слетать и договориться. А лучше на поезде. И дешевле, и безопаснее. Ты что, боишься летать? Боюсь. В чем причина? Ты же уже летала неоднократно. Бандитов мы не боимся, а провести час в воздухе уже слабо? Бандитов я не боюсь, потому что чувствую свою силу. А в самолете от меня ничего не будет зависеть. Да, я летала. Но это когда было? Да и тогда я, если честно, трусила. А теперь у меня есть ты. И добрая сотня лет жизни впереди без болезни и старческой немощи. Мне очень не хочется рисковать без нужды. Ты новости в интернете читаешь? Сколько в нашей стране бьются по разным причинам? То пилот принял 100 грамм водки, то ворона попала в турбину. Какая мне разница, поломается что-то в самолете, или виноват будет человеческий фактор, если нас с тобой уже не будет? Вечером сядем на поезд, а утром уже будем на месте. Не такая уж экономия времени получается твоим самолетом, а по деньгам намного дороже выходит. По поводу водки ты загнула. Пилотов перед вылетом проверяют на наличие алкоголя. Ну не хочешь самолетом, поедем поездом. Ничего не загнула, Сама читала, не помню только где, что в теле пилота обнаружили спирт. Или не проверили, или он уже в самолете выпил. А ездить в поездах я с детства люблю. Значит, я звоню мэру? Звони, звони. Попроси его, кстати, чтобы нам выдали какой-нибудь документ в том, что ты моя родственница, а то из паспортов это нигде не следует. Могут возникнуть проблемы при покупке билетов. Или какому-нибудь бдительному полицейскому покажется подозрительным, что такая явно несовершеннолетняя сопля делает в обществе взрослого мужчины. Маловероятно, но к чему лишние неприятности? Самой тебе в Москву в этом смысле было бы проще сгонять, чем в компании со мной. Ладно, сейчас обо всем поговорю, а ты пока приготовь бутерброды. А нормально поесть? Ну, Игорь, неужели так трудно сделать приятное жене? Ладно, сделаю, заодно и сам поем. Передай им привет и от меня тоже.